Письмо 267. Дорогая Эл, получил от вас письмо и был очень тронут словами вашими. Писать буду, ждать ответа не буду, а если получу когда, то буду чувствовать себя по-праздничному. Правда, я никак не могу принять на себя, что мои письма могут сделать кому-либо праздничное настроение. Но слова эти невольно принуждают хоть несколько слов написать вам. Очень тронут и благодарен вам за доверие. Но вы ошибаетесь, что я всегда занят так, как вы наблюдали. Это было потому, что были соответствующие дни. В другое время я гораздо меньше занят и, увы, в лености иждиваю дни свои. Скажу вам, что меня ждет в будущем большое осуждение за то, что я кажусь людям лучше, чем есть на самом деле. Очевидно, есть какое-то лукавство или лицемерие во мне. Может быть, несознательное. Думаю, что сознательного нет. Из-за чего многие считают меня лучше, чем я есть. Этого боялся даже апостол Павел. Простите. На пути духовном есть момент, который описан кратко, но точно во втором томе Игнатия Брянчанинова на странице 373 Григорием Синаитом. Прочтите это место и все объясняющее его выше и ниже. Я думаю, что человек, сам не переживший этого состояния, никогда не поймет самого главного в духовной жизни, никогда не приобретет сердечного сокрушения, плача, истинной молитвы. Поэтому в какие одежды ни рядись, все будет только внешнее, а внутреннего изменения не будет. Все будет только во внешнем человеке. Этот момент очень заметен. Нужно, чтобы не только свои страсти, но и люди оскорбляли бы, и человек увидел бы, что его оскорбляют действительно за дело, что он никуда не годен и не может сам собой исправить себя. Тогда-то и прибегнет искренне к своему Спасителю, заплачет пред ним, как блудница или блудный сын, и будет лежать в ногах его, пока не услышит в сердце голоса: «Прощаются тебе грехи твои многие. Иди, борись, терпи, изучай путь духовный, научись непрестанной молитве, плачь в сердце своем о том, чтобы не впасть в руки разбойников» и прочее. С этого момента человек мало будет обращать внимание на людские мнения, даже самых близких людей, мнением которых раньше очень дорожил. Он будет стараться лишь о том, чтобы Господь не осудил его, не лишил его своей милости, помощи, чтобы ему единому угодить. Простите, если найдете нужным, то я просил бы вас прочесть это место в книге сообща, обсудить и принять к сведению. Еще скажу, нужно быть абсолютно искренним пред Господом, никогда не умолять, не оправдывать своих грехов, не искать им оправданий, наоборот, винить себя и говорить: «Вот такого-то дурного, никуда не годного, пожалей, Господи, и спаси». Будьте здоровы. Привет всем. Никон. 19 декабря 1946 года. Письмо 268. Дорогая Эл, получил от вас несколько писем, а ответить никак не собрался. Простите. Я сижу пока без службы в своей комнатке. И ехать нет желания никуда. Да и не знаю, воли Божией о мне. Здешние Белевские меня не пускают никуда далеко, а вблизи нет места. Вот и сижу пока, а там видно будет. Дорогая Л.В., хочу вам написать относительно вашей фразы. Л. отложила часть своих уроков, стало легче. Занятия по счету плохо двигаются. Помню, что я писал вам что-то об этом же предмете. Буду писать вам не свое мнение. Если все заповеди заключаются в двух, в любви к Богу и к ближним, а любовь достигается деланием данных в Евангелии заповедей, то и нужно добиться знания, что ведет кратчайшим и легчайшим путем к исполнению этих заповедей. Для мирского человека можно ограничиться телесным деланием. Для более ищущих необходимо, кроме этого, внутреннее делание. Сам Господь в двух словах указал,

Ищите Царствие Божие, и все, необходимое для материальной жизни, приложится вам. Много примеров, да и моя личная жизнь – доказательство этому. К сожалению, нельзя убедить другого без его собственного желания и труда. Жаль С. Почти вся их семья равнодушна к религии и даже к философии. Передайте мое искреннее сочувствие Н.М. в ее скорби. Я их всегда помню. Хотел бы приехать, но и в этом году, и прошлые 2 года идут у нас строительство и ремонт, и нельзя никак отлучиться. Может быть, этой осенью удастся приехать, но мне очень хотелось видеть свою крестницу, а осенью ее не будет дома, если она поправится. Как вы живете? Как здоровье ваше? Передайте привет всем знакомым. Господь да благословит всех вас. Еще раз благодарю за письма. Никон. 23 июня 1958 года. Письмо 270. Дорогая Л., спасибо за письмо и поздравление. О матушке В. я писал вам, и помню это отлично, что она умерла в прощенное воскресенье 1957 года. Остались во всем доме М. и К. Обе болеют и тянут лямку труда, болезней и страстей. Н.З. воспиталась в духе внешнего подвижничества, а внутренний у нее на втором плане, если не ошибаюсь. Она не умеет, должно быть, применить вовремя слова «суббота для человека», а не «человек для субботы». Душевный подвиг неизмеримо выше телесного. Для душевного подвига нужны силы телесные, иначе все будет делаться вяло, даже молитва. Лучше всей крепостью молиться или бороться с помыслами и есть мясо, чем вяло влачить свое существование и мнить себя подвижником. Все телесные подвиги должны содействовать внутреннему подвигу. Если мешают, то они от лукавого. Это так ясно. У нас пока все по-старому. Привет дому С и всем-всем. Спасибо вам за письмо. Никон. 25 мая 1959 года. Наши кланяются вам. Письмо 271. Дорогая Л., ваше письмо от 18 февраля получил. Жаль, что в доме ваших хозяев не все благополучно. Характеристика М, данная вами, напоминает ее отца, кроме интереса к развлечениям. Помоги им, Господи. Относительно диеты. Отказаться от общего стола трудно. Это бремя, я полагаю, не следует на нее возлагать. Но твердо требовать, чтобы дома соблюдала диету. А главное, и вне дома, и у себя. Первое – не пресыщаться. Второе – не давать воли глазам, ушам, языку. Третье – никого не осуждать. Четвертое – читать только духовную литературу. Пятое – иметь со всеми мир. Это будет настоящей диетой для нервов и прочего. НЗ не относится к тем, кто понимает, ценит и творит душевное делание. Она, как кажется, коснит в телесном делании. Отсюда и все ее странности. Если она очень будет звать, то попробуйте сходить к ней, ради Бога. Тогда увидите, стоит ли еще ходить. От угощения отказывайтесь, насколько возможно. Будьте здоровы. Спасибо за письма. Не откажите и впредь сообщать, что интересно. У нас все так же, как и при вас было. Садовник еще не приезжал. Все молчат. С уважением к вам, Никон. 21 февраля 1960 года. Письмо 272. Дорогая Эл, благодарю вас за письма, в которых рассказывали о болезни и смерти НТ. Тяжелая болезнь предсмертная. Не есть ли явление милости Божией к усопшим? За дни страдания, а может быть и видений, он мог раскаяться пред Богом в своих ошибках мысленных и других грехах. Для покаяния ведь много времени не надо, как видим на примере разбойника, мытаря, блудницы и прочих. Нужно только осознать свою греховность и гибель, признать, что спасает только один Господь, и спасает не за дела, отдел закона не оправдится никакая плоть, а за сознание своей худости, своей негодности, за просьбу о спасении и за веру. Разумеется, нужна вера. Без веры не может быть и покаяния. Дела же от нас требуются как послушание воли Божией и как средство для укрощения страстей и грехов, безобразящих человека и препятствующих действию благодати Божией, а также для приобретения смирения, нищеты духа. Делами, то есть исполнением заповедей, укрепляется вера, оживает новый человек, привлекается милость Божия. Однако смирение, сознание своей негодности, греховности, испорченности, сознание, что нет в нас ничего хорошего, нищета духа, возложение надежды на спасение не на свои добрые дела, а на Спасителя, заменяют недостаточность исполнения заповедей. За смирение и мольбу о спасении Господь дает спасение, прощая неоплатный долг человека. А кому больше прощается, тот больше будет благодарить и любить Господа. А ведь это и есть наибольшая заповедь. Смиренный, сознающий себя во всем грешным, не станет осуждать других, не будет жесток к ближним, ибо сам боится осуждения, сам нуждается в милосердии ближних и в милосердии Божием. А этим исполняется вторая из наибольших заповедей – любви к ближним. Фарисеи не могут так любить Господа, как мытари и грешники. О последних-то Господь и сказал, что они предваряют в Царстве Божием фарисеев. Будем жалеть каждого человека. Пожелаем всем спасения. Сами себя и друг друга Христу Богу предадим. Деньги я получил. Очень жаль, что послали. Будьте здоровы, да хранит вас Господь и благословит. Простите за написанное. Если что покажется не так, то не спешите осуждать, а допытывайтесь, так ли это? Привет знакомым. Да, забыл написать. Очень стали нажимать на нас. Ставят всякие ограничения. Я чуть не попал в положение отца Б. Пока оставили в покое. Возможно, что придется переселиться в другие края. Привет С и особенно Н. Никак не могу вырваться. Да теперь трудно стало. Надо получить разрешение от высших, чтобы поехать куда-либо, зачем-либо. Никон. 20 сентября 1960 года. Письмо 273. Добрая Л. Получили ваше письмо. Так я рад, что Надюша поправилась и уже находится дома. Я ей посылаю письмо. Очень хочу видеть ее, НМ и всех вас. Надеюсь вскоре приехать к вам. Сейчас занят с рабочими. Житейский опыт учит, что без воли Божией ничего не делается. Слову Божию мы мало придаем значения. Все делается для нашего спасения, хотя мы не всегда это видим. Вся моя жизнь мне подтверждает это. Думаю, что и относительно других это также верно. Но не у всех открыты глаза на происходящее. Будьте здоровы, дорогая ЛВ. Привет всем. Надеюсь увидеться скоро. Господь да благословит вас. Никон. Письмо 274. Дорогая Л, мир вам. Вы совсем забыли меня и ничего не пишете, что у вас там делается. Между тем до меня дошли слухи, что около церкви образовались две партии, которые под благовидным предлогом борьбы за правду ненавидят друг друга лютой ненавистью. Явно, что это от земной мудрости, бесовской, как говорит апостол Иаков. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Есть законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Я не судья ни вам, ни противникам вашим. Но опыт мой житейский, а прежде всего Слово Божие, говорит, что страшно жить, а тем более умереть во вражде. Никакая правда земная не может оправдать вражду. Говорю «земная», потому что небесная правда дает мир и внутренний, и внешний. Если умрет тот, кого вы считаете своим недругом, вы будете страдать, так как рано или поздно вы почувствуете свою вину. Обычно это делается во время молитвы. Если вы умрете во вражде, да не будет этого, то знайте, что все ваши добрые дела и вся надежда на спасение погибнут. Вы пойдете в руки сеющих вражду. Царствие Божие есть царство любви и мира. Не может в него войти вражда. Если умрет тот, с кем вы во вражде, то как вы сможете примириться после смерти? Придется вам много, много поплакать, потрудиться в молитвах, в добрых делах, много каяться со слезами. Зачем ставить себя в такое положение? Из-за чего или кого? Дорогая Эл, жалостью и любовью говорю вам, примите на себя всю вину в вашей размолвке с противниками вашими. На молитве пред лицем Божиим просмотрите всю себя, покайтесь пред Богом, попросите, чтобы Господь открыл вам вашу вину, простил вас, смягчил ваше сердце и дал силу и искренность попросить прощения у врагов ваших мнимых. Это дьявол показывает грехи других великими, а ваши ничтожными. Сочтите все наоборот и примиритесь. Да поможет вам Господь. Утешьте меня. Напишите, что вы сделаете по моему совету. Вы, конечно, догадываетесь, с кем вам прежде всего надо примириться. Она близка к смерти. Искренне попросите у нее прощения. Сами простите. И если можете, то докажите искренность примирения заботой о ней. Поухаживайте за больной. Да будет с вами милость Божия. Да избавит вас Господь от рук льстивого врага. Да подаст вам мир, превосходящий всякое разумение. Мир, о котором плотский человек не имеет никакого понятия. Недаром в церкви при богослужении многократно преподается мир всем. Без мира с людьми, по крайней мере, не может быть и христианство, а только самообман. Да поможет вам Господь и да вразумит на доброе дело. Меня же простите, дерзнувшего написать вам это из любви к вам. Никон. 26 февраля 1962 года. Письмо 275. Дорогая Эл, благодарю вас за письмо. Простите, что долго не отвечал. Что-то не здоровится. Слабость сильная и прочие недомогания. А НЗ я скажу, что всем вам надо пожалеть ее и молиться о ней. Что вы от нее хотите? Она человек законченный. Духовной жизни она не знает. Нет у нее опыта в этом. Она даже не поймет, о чем речь, если ей прочесть эти строки. Была она на краю отчаяния. Надо было ее поддержать. И теперь она в этом очень нуждается. Кто может и хочет приобрести себе большую пользу, пусть поможет по силе своей дойти ей до смерти по-христиански. Не ищите от нее ничего и не навязывайте ничего. Я пришел к убеждению, что опытно внутреннего христианства теперь почти никто не знает. Не знают себя, а потому не знают и не могут оценить дело Христово. Всем хочется быть хорошими в своих глазах и в глазах ближних. А при таком состоянии человек остается слепым, как бы не считал себя зрячим. Как ваше здоровье? Как живут соседи ваши? Будьте здоровы. Да хранит вас Господь. Простите меня. Никон. Октябрь 1962 года. Письмо 276. Милая НМ, прости, что я, получив твое дорогое письмо, долго не отвечал. Чувствую себя слабо. Мысли о смерти не отступают от меня. Я вижу, что если доживу до 1963 года, то не проживу его. Лично для меня смерть желанна. Я знаю, что есть будущая жизнь, есть милость Божия к нам. Есть для верующих в Господа Иисуса Христа несомненная надежда войти в блаженную, а не мучительную вечную жизнь. Религиозное восприятие не психологизм, а также реальное, как реальное восприятие мира физического. Земная жизнь дана не для наслаждения, а для познания себя и Бога. Человек в течение земной жизни должен решительно, невозвратно определить себя к добру или злу, к Богу или дьяволу. Ищущий Бога и правды Его найдет Бога и новую жизнь здесь, на земле, в начатке, а после смерти во всей полноте. Эгоист, ищущий на земле только наслаждений, найдет дьявола и после смерти, как единодушный ему, пойдет в царство дьявола, в ад, в общество законченных эгоистов и злодеев. В наших руках наша будущая судьба. Прости, что пишу, может быть, не то, что надо. Жалею, что не приехал к вам этим летом и не повидался с вами. Хочется быть дальше от этой жизни, от духа мира сего. Этот дух овладел всем человечеством. Только со стороны можно видеть и почувствовать всю мерзость и ужас этого духа. Мало теперь людей на земле, которые могли бы освободиться от действия на них злого духа. Это ужасно. Говорят, что лягушка, встретив глаза змея, не может оторваться от них, в ужасе кричит, но не может убежать, а все приближается к змею, пока не попадет в пасть. В вечерних молитвах есть такие слова. «Изми мя, Господи, от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо». Это написано из опыта. Находящиеся в сфере действия этого духа не чувствуют этого и не верят тем, кто освободился уже от него. Да благословит вас Господь, да оградит от всякого зла и да приведет после смерти к вечному блаженству. Может быть, увидимся на том свете. Выберите Бога, отстраняйтесь от дьявола душою и делами, чтобы Господь сказал и о вас, грядущего ко мне, не из жену вон. Привет и всем. Любящий вас Никон. 1 ноября 1962 года. Письмо 277. «Много говорящий, но мало делающий рабе, знающий волю Господина и не творящий, радуйтесь о Господе! Мир тебе и благословение Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа! Я охотно прочитал твое письмо. Видно, что ты сознаешь в какой-то мере свою вину пред Богом. Общая наша вина та, что мы недостаточно понуждаем себя к деланию покаяния, молитвы и воздержания. Милосердие Божие таково, что недостаточное сделание можно было бы восполнить искренним сокрушением сердечным, плачем сердечным или слезами. Первое скорее ведет к смирению. Почему же мы не сокрушаемся, если сознаем свою вину пред Богом? В чем тут дело? Рассмотри хорошенько. Я думаю, что в глубине души кроется высокое мнение о себе, ценение себя. Это косвенно узнается потому, что человек не терпит никаких обличений или терпит с великим трудом. Не так ли бывает и с тобой? Осозная это и многое другое, и в тишине пред Богом излей в слезах сердечных свою вину, нечистоту бесконечную, неоплатную задолженность пред Ним. Проси любыми скорбями простить и спасти. Потерпи ради своего спасения то, что я велел тебе. Именно. Сиди в своей комнате, самой бескрайности не ходи никуда и никого не пускай. Потерпи, если осудят за это. Тоску, уныние отгоняй решимостью все потерпеть и молитвой. Обязательно значительную часть дня уделяй псалмопению, остальное на молитву Иисусову. Немного чтения Евангелия, посланий и затем святых отцов. Не придумывай благовидных предлогов для сообщения с людьми. Попроси Эл повесить снаружи замок, если ожидаешь, что будут посетители. Из церкви уходи несколько раньше, чтобы не встречаться и не празднословить. Каждое нарушение заповеди, хотя бы и самое мелкое, заглаждай немедленным испрашиванием прощения у Господа, не дожидаясь вечерних молитв. Не трать попусту время. Скоро начнутся весенние работы, тогда совсем рассеешься. Поминай меня и усопшего отца моего. Спасайся. С людьми говори меньше и о духовном. Если не спрашивают, то и вовсе не говори. А до весны, то есть до работ весенних, сиди в своем углу. Тогда поймешь на практике, может быть, что значит духовное делание. В первое время или по нужде можешь в воскресенье пойти к нашим, а больше ни к кому. О каждом нарушении кайся пред Богом и пиши кратко мне. Если не исполнишь, смотри сама и после не пеняй. Твой доброжелатель. 8 января 1949 года. Письмо 278. Глупый, тщеславный скворец, чем тебе гордиться? Телом ты стара и безобразна, душой непотребна, только память немножко есть, да способность поболтать о духовных предметах. Так ведь и это не ты себе завоевала или добыла, а дано от рождения, да и их больше во зло употребляла. Но если бы ты была во всем совершенна, то и тогда должна, как о себе думать по заповеди Божией? Глаголите, яко раби не ключими есмы, яко еже должны бехом сотворите, сотворихом. А ты что сотворила? Какую хоть одну заповедь исполнила в чистоте, не порти ничем? Смею сказать, ни одной. Чем ж гордиться? Разбери это хорошенько, прими в сердце и в мысли, что не только тебе, но и апостолу Павлу нечем было гордиться, как он говорил сам. Когда будешь так смотреть, тогда помыслы и чувствования, гордостные и тщеславные, будет легко отгонять. Несогласием с ними и призыванием имени Иисуса Христа. Их нужно поставить в одну грязную кучу со всеми страстями, они даже хуже, чем прочие, по их вредности. И всякое проявление их в мысли и в чувстве, и даже в движениях тела, неуклонно преследовать и изгонять, прося в то же время помощи от Господа. Пока человек считает себя лучшим других, достойнее их, никогда не получит ни умиления, ни плача, не будет подниматься по духовной лестнице. Надо мысленно лежать в ногах Господа и обнажать пред Ним всякое свое недолжное движение души и тела, не стыдясь, не прикрываясь фиговыми листочками самооправдания. Читай с вниманием и по несколько часов псалтирь, как я советовал. Никого пока не поучай. Старайся весь Великий пост быть одной. В письмах, да и на словах немногословь. Многое можно одним словом, даже одной буквой написать, а ты и в письмах празднословишь. Бояться ночевать одной нечего. До старости дожила, все няньки тебе нужны. Никому ты не нужна, а вещи твои стоят копейку. Все мы в руках Божиих, а если будешь на нянек надеяться, а не на Бога, то и днем тебя разденут. Поменьше носись со своими тоской да страстями. Если не можешь потерпеть маленького голода ради избавления от страстей или небольшой укоризны, чтобы исчезла вся твоя печаль, значит, твои печали эти и страдания меньше, чем страдания от небольшого воздержания или от укоризненного слова. А ты все носишься с ними. Если бы они были сильнее, то ты бы потерпела то, что их прогоняет. Ты болтушка и празднословка старая, да еще хвастаешься, что за меня молишься. Сокрушайся ежеминутно в своей негодности. Ни для чего, тогда Господь помилует, как мытаря или блудницу, или блудного сына. Да понуждай все же на воздержание и чрева, и чувства, и язык. А нарушение малейшей заповеди пусть будет все новым и новым поводом к сокрушению сердечному и просьбе о помиловании. Почаще вместо молитвы Иисусовой говори молитву мытаря. А то и в этом ведь тщеславишься, негодная раба. Обязательно прости всем обидчикам действительным, а тем более мнимым. Все, кто тебя обижал, делали для тебя доброе дело. Они твои благодетели, а кто хвалил – те льстецы. Без прощения суетно все твое делание и молитвы и прочее. С этого и начинай, а конец бесконечен. Господь благословит и поможет. Не спорь, а тем более не ссорься ни с кем и не болтай зря. Сиди дома, и никуда ехать не надо. Эл, привет и благословение, и всем знакомым. Прости меня. Если можешь понести, то дай нашим прочесть это письмо. Средство найти покой душе ты знаешь, оно указано самим Господом. Научитесь, яко кроток есмь и смирен сердцем. Значит, сокрушайся о своей гневливости и сварливости, о тщеславии и гордости, полюби укоризны, проси у людей прощения за малейшие обиды и прочее, а также не высокоумствуй и не лезь умом вперед, когда делом не сделала ничего. Терпи все и свои недостатки, и в свое время силою Божию ослабеют враги твои, и победишь их, как и иноплеменников изгнал Господь пред Моисеем, когда евреи шли в землю обетованную. Трудись, что посеешь, то и пожнешь. Еще напомню, что если будешь больше молиться со страхом и благоговением, то поймешь, что сама не можешь сделать ничего истинно доброго. Тогда молитва будет становиться все смиреннее и смиреннее, и это настроение смирения, бывшее во время молитвы, распространится и на другое время, вне молитвы, и будет поддерживаться частым от сердца призыванием имени Спасителя. Обрати внимание на эти слова. Вывод из них тот, что надо как можно больше молиться и как можно чаще обращаться к Господу во всякое время. Средство одно от всех болезней. Никон. 9 февраля 1950 года.